Глава 16. Марат. Я вышел из клиники, остановился на ступеньках, достал сигареты, закурил. Сайкоса снова перешел на реальный табак и дым, а не заменители всякие. Так же вредно, но менее приятно. Выпустил густую сизую струю, глаза прикрыл. Собраться нужно. Вот, Марат, ты станешь отцом в третий раз. Я не мог точно определить, что чувствую. Слишком много побочных неприятных факторов. А если отсечь и подумать? У меня будет еще один ребенок. Мой сын или дочь. Я ведь хотел третьего. Это не пустые слова. Только думал, что матерью Полина будет, а вышло, что мое семя в другой женщине прижилось. Как быть? Как жить? Ребенок — это навсегда. И его мать, получается, тоже. Хм. Криво улыбнулся, рассматривая талый снег под ногами и крупинки реагента, разъедавшие цельную ледяную корку. Вот так и во мне что-то треснуло и понеслось по кучкам. На мгновение представил, что мог бы забрать у Камилы ребенка и принести Полине на воспитание. Интересно, куда был бы послан? Известно куда. Нахуй. А если маме? Нет, тоже мимо. Там отец, близнецы, внуки-племянники. Да и Камила все же мать. Младенец нуждается в женщине. По нашим законам, до 7 лет нельзя отнимать ребенка у матери, если она в своем уме, здорова физически и ведет богоугодный образ жизни. По всем пунктам к Камиле были вопросы, особенно по последнему. Но с ним разберемся. Будет теперь курицей-наседкой, все же Загитова носит. Телефон в кармане устало брякнул. Такое уведомление приходило из моего чата с Камиллой в Телеграм. Я его восстановил, нам теперь есть о чем общаться. Камилла, убедился? Она прислала мне документ, подтверждающий отцовство. Получается, не врала. Ни с кем, кроме меня, не водилась. Ну или другой мужик натягивал парочку гондонов, чтобы не пустить плюху. А вот я пустил. Эх. Тим набрал Мантурова. Я задержусь. Все норм? Как там мои двойняшки? Нормально. Все сдружились и не мешают нам с Диманом пить пивко. Безалкогольное, надеюсь? Обижаешь. Поблагодарил друга и поехал к Камиле. Нам есть что обсудить. Я больше не злился. Какое-то смирение пришло. Смысл клясть в судьбу. Ничего уже не изменить. Нужно думать, как с этим всем жить. По-прежнему точно не выйдет. Но во многом именно от меня зависело, с чем останусь. Я об этом подумаю, но не сейчас. Голова ватная какая-то. Проехал мимо большого торгового центра с рекламой бриллиантов. Когда Полина сказала, что беременна, я был счастлив, подарил ей драгоценности, много. Не только потому, что так принято, а сам хотел ее осыпать золотом и камнями с ног до головы. Когда узнал, что двойня, с ума сойти, какая сумасшедшая радость. Я завалил жену подарками. Там было все, от тонких кружевных сорочек для нее до приданного малышам. После рождения, само собой, машину. У Полины своей тогда не было. К Камиле ехал с пустыми руками. Вроде неправильно как-то. Я же мужчина все-таки. Тормознул у цветочного. Рандомный магазин, рандомный букет. Не дешевый, нет, я не жмот. Да и самому стыдно дарить ерунду. Просто букет не выбирал. Ткнул в вазу с розами, расплатился и уехал. Когда не по сердцу женщина, то и подарки не от души. «Ну, здравствуй», — произнес, когда Камила открыла дверь. Она сложила руки на груди и выглядела обиженной. Я не собирался извиняться за свои подозрения. Они закономерны, учитывая, при каких обстоятельствах познакомились и в каких отношениях состояли. «Видишь?» — оттопырила капризную нижнюю губу. «Я тебя не обманывала?» И плоский живот погладила. «Твой. Он твой, Марат, как я. Затем цветы схватила и громко втянула аромат. Я смотрел на нее, такую же красивую, молодую, восторженную, но ничего не чувствовал. Но не было там серьезного, одна животная похоть. Сейчас даже она молчала, мысли о ребенке крутились. Камилла вокруг меня щебетала, что-то планировала, улыбалась. Квартира побольше и своя? Мозг выхватил из контекста. Реально нужно что-то решать. Моя плоть и кровь по съемным хатам таскаться не должна. «Может, отметим?» — спросила Камилла. «Сходим куда-нибудь?» Я задумался. Мне бы сейчас на необитаемый остров на недельку. Посидеть с самим собой и подумать, но... Камилла заслужила некое поощрение. Я позвонил в неплохой отель со спа, бассейном, роскошным номером, забронировал ей на пару дней, пусть отдыхает. Без меня, естественно. Мне еще детей забирать и жене объяснить, куда сорвался ни с того ни с сего. Работа у меня такая, но в совокупности да. У Полины уже появились вопросы и тревожность. Но она слишком доверяла мне, чтобы подозревать в худшем. «Возьми купальник и вещей на пару дней», — бросил одевавшийся Камилле. «Ты останешься со мной, правда?» «Нет». «А если вдруг что?» Я сказал «нет». Камилла хотела что-то ответить. Возможно, полагала, что теперь у нее появилась какая-то власть надо мной, и что ее деликатное положение отменило мои правила. Это не так. Я взглядом показал, что ее место по-прежнему там же. Ребенок важен, она — нет. Это не моя жестокость, это факт. Для меня так. Камилла сейчас сосуд, который хранил дитя, затем станет его матерью. Но сейчас просто тело, в котором есть часть меня. Мы спустились во двор и сели в машину. Отъехали 200 метров, когда на глаза попался ювелирный. Ничего статусного, так, эконом-класс. Здесь неплохой район. Магазины, кафе, кондитерские, метро за углом. Возможно, присмотрю для них с мелким здесь жилье побольше. Или не здесь, может, даже не в Москве. Подумаю. Пошли, выберешь себе подарок. Остановился у ювелирного. Камилла запищала от радости. Думала недолго, ткнула пальцем в кольцо с бриллиантом. Его чистота вызывала у меня большие сомнения. Но это же не для жены. Пусть Камилла хоть стекляшки носит. Я оплатил подарок, у нас так принято. Так я благословлял мать на рождение здорового ребенка. Неважно что, но подарить нужно. Хотя нет, ценность подарка прямо пропорциональна ценности женщины. По моим меркам, это дешевая имитация под роскошь. «Спасибо, Марат», — Камилла еще раз продемонстрировала кольцо, довольное и веселое. Я тоже скупо улыбнулся. «Поцелуй меня», — неожиданно попросила. «Я ведь жду твоего малыша». За шею обняла, потянулась ко мне губами и поцеловала. Я инстинктивно включился в игру с языком. «Мой ребенок, все же мой. Это само по себе праздник, хоть и мать та еще особа». Я в таком напряге был, сейчас чуток отпустила. Не знаю, как разруливать буду, но мне жизненно необходимо немного расслабиться. Внутри вспыхнул огонек похоти, и член отозвался, дернувшись в брюках. Камилла все еще сексуальна. Я здоровый мужчина и не мог отрицать ее ебабельности. Сочно мацнул ее за ягодицы. «Не носи такие короткие юбки». Вдобавок шлепнул по заднице. «Тебе беречься нужно». Я отправил Камиллу в номер, а сам распорядился насчет ужина и открыл на ее имя депозит в 100 000. Пусть погуляет пару деньков. Скоро будет дома сидеть и живот беречь. «Нам нужно обсудить будущее моего ребенка». Сел за стол у окна в роскошном люксе. «Ты ведь не думаешь, что я уйду от жены?» Посмотрел строго. Она активно помотала головой. «Молодец, понятливая». «Я Буду содержать вас, платить алименты, навещать ребенка. Я куплю тебе квартиру. Мой сын или дочь нуждаться не будут, но...» Тяжелым взглядом окинул Камилу. «Ты должна быть хорошей матерью. Если мне что-то не понравится в твоем поведении, заберу малыша и останешься с голой жопой». «Марат, я тебя люблю. И нашего мальчика буду любить. Уверена, что будет сын». Довольно улыбнулась. «Ты, главное, не забывай меня и как женщину тоже», — провела пальцем по груди. «Марат», — облизнулась плотоядно. «Мне так хочется. Столько времени одна. Без тебя. Хочу сладенького секса. Гормоны бушуют жуть». И раздвинула ноги. Чулки, трусики, кожа. Зимой с голой писькой. Что у нее в голове? Вроде бы все эротично и сексуально, но я больше думал о ребенке внутри, чем о том, как присунуть. Да и не мог я. Скоро Полина с подругами приедет к небесным за детьми, а меня еще нет. «Ой!» Камила неожиданно схватилась за живот и скривилась. Я нахмурился. «Что?» «Не знаю». Отмахнулась. «Иногда тянет низ живота. Ерунда». И снова на меня с сексуальной улыбкой пошла. «Давно?» Я поднялся и схватил пальто. «Несколько дней?» «Одевайся. Поехали». Я отыскала в интернете клинику, которая работала в выходной и могла принять беременную прямо сейчас. Ну и чтобы там не было наших с Полей знакомых. Или тех, которые знали, что я ее муж. Да, сейчас как по минному полю. Долго я так не вытяну. «Вытираетесь?» Врач-узист подала Камиле салфетку. «Гипертонус матки — необильные кровянистые выделения». На меня посмотрела. «Нервничать девушке нельзя. И половой покой на следующие 3 недели. Потом обязательно на осмотр к врачу. Вы встали на учет?» «Нет», — протянула Камила, хмурясь. «Как это половой покой?» И на меня беспомощно взглянула. «Если вам важно сохранить плод», — начала врач, выписывая рецепт на какие-то препараты. «Конечно важно. Это мой сынок. Наш сынок, милый». Снова на меня с щенячьим восторгом. «Вот рецепт. Здесь витамины для беременных, спазмолитики и прогестероновые препараты». «Извините», — Камилла перебила врача. «А половой покой в смысле вообще без секса? Или только во влагалище нельзя? А орально же можно?» Я оставался непробиваемо спокойным. Ко мне буквально приросла маска безэмоционального киборга. Господи, какая тупая баба. «Вагинально категорически. В остальном, помните, что любое сексуальное возбуждение может привести к тонусу матки, что, в свою очередь, создает угрозу беременности». Я взял выписку и рецепт. Тут же сходил в аптеку при клинике и купил все необходимое. «Встань на учет по беременности. Не ходи полугулый. Пей таблетки». Внутри меня жил трусливый Маратик, который был бы рад выкидышу. Или с удовольствием отправил бы на аборт туповатую леть. Это ж какие гены, мать твою. Но там частичка меня. А себя я не мог убить. Дети — это святое. Потрахаться с Камилой было задорно, а в остальном — полный мрак. Может, потому что молодая? Может, материнство отсыплет ей чутка ответственности и грамм мозгов? Мы поехали домой, вечер наступил, жена звонила. Я не мог ответить. Пришлось сообщением объяснить, что очень занят, и им придется ехать на такси. Вот и пошли первые неудобства. Разбираясь с одним ребенком, оставлял без своей помощи и поддержки 2 других. Я же не мог разорваться. «Нормально, завтра погуляю с ними», — тихо проговорил. «Что?» — не расслышала Камила. Я не обратил внимания. «Сейчас запара, потому что цейтнот и фактор неожиданности. Я разрулю, я научусь совмещать». «Отдыхай», — кивнул на кровать. Я привез Камилу в отель. Домой она не захотела, все же оплачено. «Не уходи», — взяла меня за руку. побудь чуть-чуть со мной». И рукой пах взвесила. «Я могу поласкать ртом и руками». Мне стало тошно и смешно. Камила непонимающе смотрела, пока меня разбирал дикий хохот. «Вот кто я для нее? Член, пристегнутый к кошельку? Помешанный на ебле мужик? Я думал, только я не считал Камилу личностью. Но парадокс. Я тоже для нее пустышка. Правда, в ее парадигме я помешан не на красивой жизни, а на сексе. Два дегенерата, ей-богу». «Ой». Снова схватилась за живот. Я помог прилечь, сидел рядом, пока не уснула. Думал, думал, думал. Нихуя не придумал. Домой вернулся поздно, в 1:00 ночи. Полина сидела в гостиной в темноте. Мы встретились с ней глазами, в ее вопросы сомнения. «Где ты был?» «Тихо, тихо. Дела, проблемы с одним клиентом. Пытался решить». «Решил?» Я отрицательно покачал головой, на Полю смотрел внимательно. А ведь мы с ней так и не обговорили вопрос с нашим общим 3-м ребенком. «Поля, временно подумать вышло. Ты сняла спирали?» Теперь она задумчиво молчала, я криво усмехнулся. «Ясно. Получается, я сам решил свою проблему. Она не захотела больше рожать мне, родит другая?»